Олень развеялся. Я взял палочку Петтигрю и взмахнул. Экспекто патронум. Из палочки вырвалось небольшое серебристое облачко, которое тут же развеялось. Ну вот, даже патронус не могу вызвать, чтобы послать Поттера в жопу, расстроенно произнес я. Очкастый олень, как и его патронус, лезет в душу, когда на ней и так погано. Развернув ежедневный пророк, на первой полосе обнаружил крупную колдографию Волан-де-Морта в том виде, в котором видел его в последний раз, распятый на кровати в маске извращенца-мазохиста на фоне холла больницы Святого Мунга. Сами знаете, кто жестоко повержен. Пока все ведьмы и колдуны магической Британии в страхе прячутся по домам от шайки бандитов, называющие себя пожиратели смерти под руководством сами знаете кого, а Аврорат безуспешно пытается поймать опасных преступников, жизнь преподносит сюрпризы. Сегодня рано утром в начале 5 часа больные и целители, находящиеся в холле госпиталя Святого Мунга, были поражены. На их глазах появился феникс с довольно странным грузом. Это была кровать, к которой оказался привязан странного вида волшебник. Феникс тут же исчез. Сняв маску, целители с ужасом опознали в прибывшем необычным образом волшебнике сами знаете кого в том виде, в котором он известен на настоящий момент. Вот что нам поведал Гиппократ Смитвик, дежурный целитель. К нам часто попадают волшебники с различными недугами, способы их доставки порой бывают довольно экзотическими, как в принципе, и внешний вид. Меня позвали на осмотр очередного пациента, которого опасались транспортировать, подозревая, что кровать проклята, что порой встречается. Убедившись, что никаких проклятий не наложено, я развязал волшебника и снял с него маску. В этот момент испытал невероятный ужас, поскольку опознал в пациенте сами знаете кого. Наш корреспондент задал целителю Смитвику вопрос о состоянии сами знаете кого, вот что он нам ответил. Диагностика показала, что к сами знаете кому применяли множественные непростительные пыточные заклинания Круция, довольно редкое заклинание наслаждения, используемое жрицами любви, и множество раз стирали память чарами облевеет. В итоге сами знаете, кто серьезно повредился рассудком. Это третий подобный случай в моей практике, первые два – это Фрэнк и Алиса Лонгботтом. Как показал опыт 16 лет лечения, вывести пациента из подобного состояния практически невозможно. Теперь сами знаете, кто на всю жизнь останется вести жизнь овоща. Полагаем, эта новость обрадовала не только сотрудников нашего издания, но и порадует всех читателей. Но возникает закономерный вопрос: кто же тот волшебник или те волшебники, которые самоотверженно победили сами знаете кого? А было ли это эпичным сражением или же к неудачному финалу сами знаете кого привели пагубные и извращенные сексуальные пристрастия? Эти вопросы мы задали эксперту, бывшему сотруднику Аврората, который пожелал остаться неизвестным. Вот что он ответил. Судя по характерным следам используемых заклинаний и довольно специфическому набору, который используется некоторыми ХМ-волшебниками для постельных утех, можно предположить, что сами знаете, кто был в гостях у тайной любовницы для удовлетворения страсти. Учитывая силу этого мага, сложно предположить, что его кто-то сумел бы одолеть в честном бою, а вот выйти на него через любовницу. Это вполне распространенная практика у магловских преступников. Вероятно, заклинание боли и удовольствия на сами знаете кого наложила любовница. Подобное практикуется любителями садомазохизма. Поскольку одно из заклинаний непростительное, об этом никто не спешит распространяться. Скорее всего, постельные игры зашли слишком далеко и клиенту это не понравилось, а поскольку он славится тяжелым нравом, любовница испугалась и решила стереть клиенту память. В состоянии аффекта волшебница вполне могла перестараться. Версия вполне вписывается в имеющуюся картину, но кое-что вызвало у нашего корреспондента закономерный вопрос. Использование для транспортировки в госпиталь Феникса. Да, наличие Феникса сложнее объяснить, сказал эксперт. В Британии известен лишь один волшебник, у которого в фамильярах был Феникс, Дамблдор. Но это лишь значит, что любовница сами знаете кого вполне могла быть ближайшей сторонницей Дамблдора. Настолько близкой, что Феникс этого великого волшебника слушается ее. Так что женщина могла специально соблазнить сами знаете кого. А может и не женщина, есть же разные волшебные снадобья и способности. В любом случае добровольно этот волшебник или волшебница в содеянном подвиге не сознается, ведь имеются доказанные факты использования непростительного заклинания. Гребаное мироздание. Ведь о том, что меня слушается Феникс, знает целая толпа народа. Луна, Гермиона, Гарри, Сириус, Нимфодора, Римус. Это что, теперь они все меня будут считать извращенцем, который ради победы над Волан-де-Мортом превратился в девушку и соблазнил его? Твою мать, чем я думал, когда отправлял посылку фениксам? Надо было превратить кровать в порт-ключ. Хотя, я тогда так вымотался, что, во-первых, ничего не соображал, во-вторых, так устал, что не мог уже колдовать, в-третьих, боялся, что Волан-де-Морт откинет копыта, а он живой в виде овоща удобней, чем мертвый в виде призрака, удерживаемого крестражем. Надеюсь, эти гриффиндорские борцы за самоубийство не сдадут меня в Аврорад за использование непростительных на темном лорде. Если Поттер уже прочитал эту статью, то становится понятно его желание со мной поговорить. Вот несколько дней, как я ушел из дома на Гримма, ему этого не надо было, а сейчас вдруг захотелось. Интересно, о чем разговаривать? Хочет узнать, как я соблазнял Волан-де-Морта, в какой позе или что? Ох, а что подумает Луна? Ведь мы вместе с ней воровали довольно специфические зелья вроде бочонка оборотного, нескольких пинта-мартенца и многое другое. Тут впору заподозрить, что я на самом деле пил оборотку, превращался в девушку и подливал Волан-де-Морту любовное зелье, предварительно залившись по уши Феликс Фелицис. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 64. Сэр, вам письмо, протянула мне конверт Винки. Откуда? Принесла белая сова, сэр, ответила домовая эльфа. Поттер. Я отбросил письмо в сторону. Тут в палатку залез сам Гарри Поттер. Привет, Колин, можно? А вот и он сам, печально вздохнул я. Гарри, как ты тут оказался? Послал письмо со своей совой и полетел за ней следом на метле, а там чердачное окошко, как раз хватило мне пролезть, честно ответил Поттер. Колин, спасибо тебе, не думал, что ты ради меня пойдешь на такой опасный шаг. Иди к черту, Поттер, никуда я не ходил. Римус мне все рассказал, продолжил Гарри, не обращая внимания на мой грубый тон. О том, что ты знал о крестраже у меня в голове, о том, как пытался меня спасти, предлагал разные варианты, одним из которых было превращение Волан-де-Морта в овощ, и еще, об этом знал лишь Дамблдор. Между мной и Волан-де-Мортом была некая связь, через которую иногда я мог видеть его глазами. Вчера я во сне почувствовал, как Том испытывает жуткую боль и под конец увидел твое лицо, тебе показалось, а когда утром прочитал в газете про Феникса, сразу понял, что это был не просто сон. Спасибо, Колин, искренне поблагодарил Гарри. Не представляю, на какие жертвы тебе пришлось пойти. То, что пишут в газетах, наверное, это непросто. Ну, быть женщиной и делать это сейчас в морду дам, зарычал я, бешено вращая глазами. Гарри, лучше заткнись. Потрясая правой рукой, направил на Поттера указательный палец. Молчи. А вообще, если хочешь попробовать, каково это, могу выдать оборотного зелья и амортенций, вперед из песни, еще куча пожирателей осталась на свободе. Нет, спасибо, испуганно отшатнулся Гарри, я уж как-нибудь по старинке. Но знаешь, Колин, больше всего я хочу тебя поблагодарить за спасение Дурслей. Пусть они не лучшие родственники, но все же, почти единственные близкие люди. Благодари Винки, это она их спасла. Винки, Поттер официально поклонился удивленной домовой эльфийке, спасибо, большое спасибо. Поттер, не вздумай никому рассказывать о своих подозрениях. Вновь перешел я на рык, и подруге своей передай. Так и скажи, Колин Криви изображал Карлсона, бухал на крыше, приделав к жопе пропеллер, никаких темных лордов не мучил и не соблазнял. Ты понял? Конечно, Колин, сердечно заверил Гарри, эту тайну я унесу в могилу. Винки, где палочка этого мудака? У меня, сэр, поклонилась служанка. Сожги ее к чертовой матери. Как прикажете, сэр, вновь поклонилась Винки. Она достала откуда-то из-под полотенца палочку, которой пользовался Волан-де-Морт, забросила ее в кухонную печь-плиту, после чего под восхищенным взглядом Поттера закрыла дверцу. Молчи, прошипел я, угрожающе посмотрев на Гарри. Ни слова. Радостно лыбящийся Поттер пантомимо изобразил, будто закрывает рот на замок. И почему мне хочется тебе кулаком лицо поправить? Один раз уже поправил, но победителю Волан-де-Морта готов сделать послабление, насмешливо ответил Гарри. Вот найдешь этого победителя, и делай что хочешь. Водку будешь? Винки мгновенно сообразила и поставила на стол вторую рюмку. Алкоголь? Но мы же маленькие, удивленно ответил Поттер. Маленькие? Ха-ха. Нервно усмехнулся я. Это мне говорит человек, который пару дней назад на полном серьезе собрался покончить жизнь самоубийством, нарвавшись на аваду сильнейшего темного мага Британии. А, ладно, наливай, махнул рукой Гарри. Вот это дело. Ну, за извращенцев. Чокнувшись рюмками, мы выпили. Лицо Гарри скривилось. Мерлин, воскликнул он, как ты ее пьешь, ртом. Полюбовавшись перекошенной рожей Поттера, решил его просветить. Перед употреблением надо резко выдохнуть воздух и быстро выпить всю водку, а не цедить маленькими глоточками, словно сливочное пиво. Понятно, кивнул Гарри. А почему предложил сказать Гермионе, что ты Карлсон? Потому что я мужчина в самом расцвете сил и живу на крыше. Кстати, ты как сюда летел на метле через половину Лондона, надел мантию-невидимку, спокойно ответил Гарри. А метла что, для прохожих парила сама по себе? Нет, Римус наложил на нее дезиллюминационное заклинание. Ну, за полеты. Поднял я налитую рюмку. О наполнении стопок позаботилась Винки, что весьма удобно. Бутылка как-то быстро подошла к концу. По идее, мы должны были быть в хлам пьяными, так и было, но мы же волшебники. Мне захотелось продолжения банкета, поэтому на свет был извлечен флакончик укрепляющего зелья и распит на двоих. Сразу же мозги слегка прочистились и мы оба смогли не твердо стоять на ногах. Винки, а ты где взяла водку? У леди Илоны, сэр, ответила служанка. Блин, Илона меня прибьет. Гарри, надо идти в магазин. Зачем? Спросил он. Водки купить. Нам догнаться и тете Илоне вернуть флакон, а то она опять начнет подозревать, что у нее дома поселился барабашка. Я больше не могу пить, пьяным голосом ответил Гарри. Надо, Гарри, надо. Ладно, пошли. Кое-как нам удалось спуститься с чердака и не переломать в процессе ноги. Вскоре мы стояли возле продуктового магазина. Нам не продадут алкоголь, сказал покачивающийся Поттер. Меня тетя часто посылала за продуктами, так что знаю, для покупки алкоголя надо выглядеть взрослым или предъявить документы, доказывающие, что покупателю есть 18 лет. Погоди, оглядевшись вокруг, удалось обнаружить худого, высокого парня примерно 20 лет, на нем был надет белый спортивный костюм с тремя синими полосками. Он выглядел как бездельник, который со скучающим видом разглядывал нас, все словно кричало о том, чем парень занимается. Потянув за собой Поттера, я направился к парню. «Добрый день, товарищ», вдруг у меня прорезался русский акцент, с которым говорил в Южном районе. «Позволю предположить, что вы не против заработать денег, совершая покупки по поручению клиентов, традиционно исключенных из рынка». «Ха-ха», слегка усмехнулся парень, поморщив нос. «Я еще издалека заметил, зачем вы идете. Банка пива по фунту сверху, плюс 15% на крепкие алкогольные сигареты». «Да, именно так Джо и говорила. Будьте любезны, нам две бутылки хорошей водки, пару банок вкусного пива, пачку сигарет и зажигалку». Протянутая 50-фунтовая купюра была быстро выхвачена из рук. «Чего так мало? Берите сразу с запасом три бутылки водки», – произнес он. «Сразу видно опытного человека». «Согласен, сэр, будьте любезны, расширьте ассортимент. Ждите тут», – сказав это, парень скрылся в магазине. «Ничего себе!» – удивленно протянул Поттер. «Не думал, что так можно. А кто такая Джо? Хорошая знакомая». Она одно время таким же образом зарабатывала. Мимо нас по пешеходному тротуару шла пара. Мама примерно 30 лет, стройная блондинка в темном брючном костюме и светловолосая дочка примерно 8 лет, одетая в джинсы и голубую футболку. Увидев нас, девочка притормозила и показала указательным пальцем в сторону мальчика, который выжил после бутылки водки. «Мама, смотри, Гарри Поттер!» – воскликнула она. «Да, Гарри, тебя даже тут узнают!» Поттер закатил глаза. Он уже привык к подобной реакции волшебников. «Дочка, неприлично тыкать в людей пальцами», – строгим тоном сказала женщина. «А у вас есть волшебная палочка?» – непосредственно спросила девочка. «Конечно», – ответил Гарри. «Круто», – обрадовалась девочка, с восторгом разглядывая Гарри. «А вы можете показать фокус?» «Девочка, разве тебе мама не объясняла, что при маглах колдовать нельзя, особенно несовершеннолетним волшебникам на каникулах? За это могут из Хогвартса выгнать. Хотя, я повернулся к Поттеру. Тебя же уже выгнали, терять нечего. Ух ты, настоящий Гарри Поттер, обрадовалась девочка. Я знала, я верила, что магия и Хогвартс существуют. Дочка, не слушай этих мальчиков, они шутят, строгим тоном произнесла мама девочки, никакой магии не существует. Это просто детская книжка. Как вам не стыдно, молодые люди? Гарри был удивлен не меньше моего, он не понимал, что происходит. Простите, так вы не волшебники? Нет, но так хотелось бы стать волшебницей и поступить в Хогвартс, с восторгом сказала девочка. А-а, завис я. Откуда ты знаешь про Хогвартс и Гарри Поттера? Прочитала в книге «Гарри Поттер и философский камень». Мама купила ее в книжном магазине, честно ответила девочка. Это что, в косом переулке про меня новые книги появились? Спросил Гарри. Нет, в обычном книжном магазине, ответила девочка. Дочка, пойдем, строго сказала мама девочки, с опаской покосившись на нас. Колин, ты что-нибудь понял? Вид у Гарри был слегка пришибленный. Если я правильно все понимаю, каким-то образом книги о тебе попали в магловские книжные магазины. Предлагаю дойти до ближайшего и проверить. Получив на руки покупки, совершенные посредником, мы дошли до книжного. Через полчаса сидели на лавке в ближайшем небольшом парке, как два идиота, бледные и пришибленные, смотрели на титульный лист одной книги и переводили взгляд на другую. Названия у них были одинаковые, только картинки на обложке разные. «Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг. А вот что различалось кардинальным образом, так это тираж. На одной книге было написано «Тираж 500 экземпляров», на второй же «Тираж 10 000 экземпляров». «Твою мать, Джоан, блин, откуда обо мне узнали маглы?» – спросил резко протрезвевший Поттер. «Подружке своей спасибо скажи», – ехидно произнес я. «Ты что-то знаешь?» – пристально посмотрел на меня Гарри. «Знаю, блин, автора знаю. Это Джоан, моя знакомая, она под фамилией мужа издалась. Прошлым летом я свел ее с Гермионой, чтобы твоя подружка могла заработать денег». Но Гринджер с какого-то перепуга стала могли рассказывать о ваших приключениях за все 5 лет и о нынешней обстановке в волшебном мире. Результат ты можешь видеть перед собой. Поздравляю, Гарри, теперь тебя будут узнавать и в магловском мире. Да как авроры такое могли пропустить? Удивился Поттер. Не может быть, это же какое нарушение статута секретности. Мерлиновые подштанники, 10 тысяч экземпляров. Думаешь, министерские сотрудники только и делают, что проверяют магловские книжные магазины. К тому же момент подобран идеально, сейчас все заняты внутренней вознёй. В любом случае, прикрыть такое у авроров силёнок не хватит. Больше 10 тысяч экземпляров, которые неизвестно у кого на руках. Что же теперь делать? Поттер выглядел пришибленным. Я скажу тебе, что делать. Предупреди Гермиону, чтобы она бежала из страны. Пусть сменит внешность, палочку, документы и валит куда-нибудь, где на статут секретности мало обращают внимания. Ее после такого по всему миру с дементорами будут ловить. И валить ей надо, пока министерство занято разборками с пожирателями. Думаю, такие благодатные условия для бегства не продержатся дольше пары месяцев, максимум полгода. В общем, до тех пор, пока какой-нибудь маг случайно не наткнется на эту книгу. «Можно я возьму один экземпляр?» – спросил Гарри. «Да, пойду». Сообщу неприятную новость Гермионе и почитаю, что насочиняла обо мне магловская писательница, сказал Гарри, забирая экземпляр с большим тиражом. Попрощавшись с Гарри, я вернулся на чердак. Винки отнесла одну бутылку водки Илоне, а у меня отбило все желание продолжать пьянствовать в одиночестве. На душе было все еще муторно, но в компании Поттера немного отпустило. Интересно, что же будет? Жалко Джоан, ведь ей с высокой вероятностью сотрут память. Хотя тут тоже могут быть варианты, ведь джин уже выпущен из лампы и загнать его обратно будет невероятно сложно. Так есть ли смысл стирать память писательницы? В любом случае я ее должен предупредить. Собрав палатку, в сопровождении невидимой домовой эльфийки направился к дому Джоан. Девушка оперативно открыла дверь. Она слегка поправилась и выглядела счастливой. «Привет, Колин», – тихо сказала она. «Заходи, только тише, ребенок спит. Приехал на каникулы, мама ничего о тебе не говорила». «Привет, Джо. Вот, внезапно выяснил, что ты стала писательницей», – продемонстрировал ей книгу. «О, из первого тиража. Тебе оставить автограф?» «Конечно, не откажусь». Мы сели на диванчик, Джо написала на первом листе. «Дорогому другу Колину от Джоан Роулинг, держи», – вручила она мне книгу. «Ты только за этим приехал или проведать меня?» «Честно говоря, приехал тебя предупредить. Джо, зря ты написала эту книгу. Волшебники тебе за это сотрут память и возненавидят, могут даже убить. Ой, давай обойдемся без твоих приколов, отмахнулась Джо. Мне твоя подружка всю эту чушь про волшебников, Хогвартс и Министерство магии долго втирала. Я подумала, хм, отличная идея для детской книги. Я уже столько заработала, что сама себе завидую, сейчас вторую часть пишу. Джо, ты не понимаешь, это все не сказки. Ты своей книгой серьезно подставила меня и Гермиону. Когда волшебники узнают об этом, а они узнают, тебе сотрут память и начнут искать все купленные книги и стирать память читателям, а меня и Гриндж отправит в тюрьму для волшебников. Колин, ты повторяешься, а когда шутка звучит много раз, она становится не смешной, серьезно заявила Джоэн. Винки, появись. Домовая эльфа отменила невидимость и предстала перед Джоэн во всей своей красе. От вида внезапно появившейся перед глазами уродливой карлицы Джо впала в ступор, у нее глаза полезли из орбит, рот приоткрылся, челюсти заклинило в таком положении. Ступор, причем капитальный, если бы она была компьютером, то пришлось бы его перезагрузить. Девушка повернулась, посмотрела на меня, перевела взгляд на Винки, показала на нее пальцем, потом на меня, в ее до крайности удивленном выражении лица можно было прочесть. «Ты это тоже видишь? Как? Какого черта?» «Да, Джо, да, это домовой эльф, точнее, эльфа, она настоящая, то есть ты тоже волшебник?» Прошептала она. «Рад, что, наконец, до тебя это дошло, только понимаешь, Джо, я через столько прошел не для того, чтобы сесть в Азкабан, 5 лет Хогвартса отмотать, тут реально надо быть серьезным выживальщиком, даже не представляю, что делать, правильно было бы стереть тебе память, но ты же почти родня, а с близкими людьми так не поступают, а если не сделаю этого, не хочу составить компанию головорезам и дементорам, Господи Иисусе», вырвался возглас у девушки, «это что получается, маги действительно реально существуют, значит и статут секретности не выдумка, и стиратели памяти, дементор и Волан-де-Морт. Он же, выходит, сейчас действительно устраивает теракты. О последнем можешь не беспокоиться, его недавно кто-то обезвредил, стер всю память и разрушил сознание пытками. Он теперь не опаснее младенца, но пожиратели еще остались на свободе. «Я не хочу получить обливейт», – прошептала Джо. «Не хочу, чтобы ты и та милая девочка отправились за решетку из-за пустякового разговора. Не хочу лишаться денег, которые могу заработать. Нет». «Только не так, надо что-то делать». «Что, Джо?» Я тяжело вздохнул. «Ты видишь какой-то другой выход?» «Я не знаю», растерялась Джоэн. «Наверняка можно что-то придумать». Девушка глубоко задумалась, а я размышлял над дилеммой, подставиться самому или стереть память Джо. Больше всего склонялся ко второму варианту, хотя была мысль не стереть, а поправить воспоминания. Обливейт подобное позволяет, а после множественного использования его на Волан-де-Морте, эти чары стали даваться мне легче, так что вполне потяну. Да, пожалуй, так и поступлю. Волшебники не будут восстанавливать воспоминания у маглы, поскольку это сложная затея. Знаю. Тихо и радостно воскликнула Джоэн, найдя в буфете письмо. Что знаешь, как защититься от стирания памяти? Если о волшебном мире станет известно многим людям, то всем память не сотрут. Девушка выглядела так, словно словила озарение. Вот, это письмо из издательства Scholastic Corporation. Им так понравилась книга, что они готовы издать ее многотысячным тиражом, но я думала соглашаться или дождаться более выгодного предложения. Хочу предложить еще перевести книгу на другие языки. Если во всем мире станет известно о магическом мире, волшебникам не будет смысла стирать мне память. Особенно если я заявлю, что все выдумала. Джо, ты плохо представляешь магический мир. Он полон жестокости и не блещет логикой. Извини, но я вижу лишь один путь. Ты все же решил мне стереть память, с грустью произнесла Джоэн. Мы же с детства друг друга знаем. Джо, не совсем стереть, а изменить. Ты забудешь о Гермионе и о том, что я маг. Будешь думать, что волшебный мир действительно твоя выдумка, которая появилась будто озарение. Волшебники, которые придут читать твою память, учились в той же школе, что и я. Большинство из тех, кто пошел в Авроры, на третьем курсе выбрали прорицание и верит в эту муть. Так что есть высокая вероятность того, что тебя посчитают пророком, способным получать информацию из неких высших сфер. В этом случае даже есть шанс на то, что тебе не сотрут память, ведь будут думать, что это бесполезно, пророк снова увидит то, что ему надо. А если к этому добавить многотысячные тиражи и популяризацию франшизы, то маги тебя будут опасаться трогать, примерно, как премьер-министра, даже могут приставить негласную охрану от Аврората, а может быть даже решат сами начать популяризировать франшизу, мечтательно предположила Джоэн. Ведь сам подумай, если не можешь изменить, возглавь. Это правило древнее, но до сих пор исправно действует. Прикинь, я так могу заработать миллионы. Если окажешься права, то не удивлюсь, если миллионами все не ограничится. Джо, на планете живет несколько миллионов волшебников. Если они всерьез займутся продвижением твоей франшизы, чтобы, прикрываясь ею, замаскировать существование магического мира, показать, что это всего лишь выдумка и детская сказка, то ты вполне можешь стать первой писательницей-миллиардером. «Давай уже, Колин, изменяй память», — смело заявила Джоэн. «Не стой между мною и миллиардом долларов. Прости, Джо, я всегда относился к тебе почти как к сестре», — направил я палочку на девушку. Обливеет. «Слишком много событий за короткий промежуток времени. Похоже, те две бутылки водки, что припасены в палатке, уже сегодня мне пригодятся. Осталось лишь найти место для ночевки. Не буду придумывать единорога, когда они и так существуют. Полагаю, указанный в путеводителе один из многих кемпингов в живописном парке меня вполне устроит. Например, вот этот, всего в получасе ходьбы от центра города». Расположившись в кемпинге, решено было предупредить Гарри. Для этого в палатке стал пытаться вызвать телесный патронус. Пришлось вспомнить самые лучшие моменты. Знакомство с Луной, первый поцелуй, вкус единорожьего молока. В итоге удалось наколдовать патронус, только его вид претерпел серьезные изменения. Это была неожидаемая козочка. Внешне сотканный из серебристого тумана патронус напоминал скорее маленького медведя или барсука. Тело приземистое, неуклюжее. Ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего спина дугообразно изогнута кверху. Голова большая, морда удлиненная, затупленная спереди. Хвост не длинный, очень пушистый. Ступни ног несоразмерно велики. Когти большие, крючковатые. В зверьке с трудом была опознана росомаха. Известно, что у волшебников, которые пережили серьезное потрясение, патронус может измениться, но подобные случаи очень редкие. Гарри, все улажено. Той даме, которую мы недавно обсуждали, пришлось изменить воспоминания. Так что можешь не пугать Гермиону. Все в порядке, Колин. После того, как наговорил сообщение, патронус росомаха исчез и сейчас должен передавать мои слова Гарри. На следующую неделю я ушел в первый в этой жизни запой. Его чуть было не прервал появившийся и поселившийся жить в палатке Феникс, но птица хватала заклинания валуплотя от меня, а также корма и ухода от домовой эльфийки. Птица умная, так что Фаукс не попадался на глаза людям, он в палатке лишь ночевал, а днем куда-то перемещался по своим птичьим делам. Феникс, птица во всех отношениях удобная, неприхотливая и весьма полезная, дает крайне ценные слезы и перья, ест зерно и травки, разве что яйца не несет, но и так цены ему нет. Казалось бы, как можно так долго распивать две бутылки водки и пару банок пива? Можно и дольше, если за дело взялся волшебник, отлично владеющий раздувающими чарами. Благо, магу даже не приходится выбираться из палатки, можно справить нужду в наколдованный унитаз и убрать за собой с помощью заклинаний. А чтобы не беспокоили работники кемпинга, помогут слабые маглоотталкивающие чары, наложенные на палатку. На восьмой день я болел, голова раскалывалась, но приготовленный на скорую руку волшебный сыр из драконьего молока помог справиться с симптомами похмелья. Приведя себя в порядок, обратил внимание на накопившуюся прессу. На столике лежали выпуски газеты, ежедневный пророк, который заботливо приобретал Винки. Развалившись с кружечкой молока на лужайке перед палаткой, наслаждаясь редкой в этих широтах прекрасной летней погодой, приступил к изучению прессы. Чтобы быть в курсе дел магического мира, достаточно было пробежаться глазами по заголовкам газет в порядке их выпуска. Пожиратели пытаются похитить своего лидера из госпиталя Святого Мунга. Авроры устроили успешную засаду в Мунга. Произведены аресты пожирателей смерти. Успешные рейды Аврората ловят оставшихся пожирателей смерти. Дементоры возвращены в Азкабан. Успешная депортация великанов в места проживания. Министр магии рапортует об аресте большей части сторонников «Сами знаете кого». Целители подтвердили, что «Сами знаете кто» больше никогда не обретет разум. Покушение на Гарри Поттера. Последняя статья привлекла наибольшее внимание. В ней говорилось, что Беллатрис и Лестриндж, Нарцисса Малфой, старшие Крэб, Гойл и Нот напали на Поттера, когда тот в компании Сириуса Блэка посетил Косой переулок. Дальше шла лапша про подоспевших граждан, которые помогли обезвредить пожирателей смерти. На самом же деле стало понятно, что это были члены Ордена Феникса, устроившие все в своем фирменном стиле, самоубийственная попытка ловли на живца, в роли которого выступал Гарри. Что любопытно, тут говорится о пострадавших, которые оказались в Мунго, но все живы и скоро выздоровеют, а одни из последних пожирателей отправились в Азкабан. Теперь там навечно поселились оставшиеся в живых Малфой. С одной стороны, мне жалко даже такого говнюка, как Драко, но о мертвых или хорошо, или ничего. С другой стороны, я был рад, что эти подонки получили по заслугам. Вся их семейка была гнилой. Старшие Малфой устроили в школе выгул Василиска, который чуть не отправил меня на тот свет. Младший привел пожирателей и устроил успешное покушение на директора Дамблдора. Читая газеты, приходило понимание, что в магической Британии все становится лучше, спокойней. В Хогвартс можно будет возвращаться спокойно без всяких переживаний. Там не будет главных возмутителей спокойствия, притаившихся пожирателей вроде Северуса Снейпа и Драко Малфоя, министерских живодеров наподобие Эмбридж и главного виновника, вокруг которого постоянно крутятся все проблемы, Гарри Поттера. Можно сказать, что не жизнь, а сказка. Но отчего же на душе так погано? Слишком много насилия, смерти Игоря пришлось повидать и причинить, без последствий такое не проходит. Взять хотя бы изменившийся патронус. А еще, у меня же теперь нет своей палочки, лишь чужая, которую никому не стоит показывать. Весь следующий день ушел на добычу волос единорога и на переделку муляжа палочки в рабочий концентратор, поскольку первую палочку, которая досталась от Элливандера, я починить не мог, только окончательно испортить, а навещать учителя, смотреть ему в глаза, не был готов. Не сейчас, прошла лишь 3 июля, а уже столько всего произошло, что голова идет кругом. Чтобы привести мысли в порядок, я в компании Винки и Фаукса отправился в путешествие по Британии. Винки может сама оставаться невидимой, а вот с Фениксом пришлось непросто. Не в том смысле, что спрятать, тут как раз все проще простого, наложить на кольцо заклинание отвода глаз или раз в день накладывать на птицу дезиллюминационные чары. Сложно было уговорить гордого Фаукса позволить надеть ему на лапу зачарованное кольцо, но в итоге это получилось. Деньги имелись, я мог останавливаться в лучших гостиницах, но это не интересно. Путешествие на поезде – один из лучших способов открыть для себя настоящую Британию и отличная альтернатива передвижению на самолете, автомобиле и автобусе. Благодаря развитой современной сети железных дорог, которая охватывает всю страну, можно увидеть практически все уголки Соединенного Королевства и посетить города и сельские просторы Англии, Шотландии и Уэльса. За лето я посетил озерные края, Эдинбург, Ньюкасл, Дрим и Йорк на севере Англии и путешествовал по Уэльсу. В августе объездил приличную часть юго-запада Англии. Бат, Бристоль, Сент-Остилл, Корнуолл. Это было невероятно увлекательно и принесло пользу. Во-первых, постепенно удалось привести мысли в порядок, найти гармонию с самим собой, успокоиться и отдохнуть от потрясений. Конечно, я не обрел спокойствие Будды, но мир стал воспринимать без негатива. Во-вторых, просто присматривал, где больше нравится. Виды, люди, растительность, урожайность. Уже скоро предстояло купить себе под ферму большой участок земли, который станет домом на долгие годы. Нельзя просто взять и купить первый попавшийся клочок почвы в любом месте. Мало ли, например, вдруг в этой местности проживает община сектантов, арабов или негров. Или, может быть, все соседи окажутся ирландцами, которые терпеть не могут англичан. Нет, мне такого не надо. Возвращение в Хогвартс было обыденным. Единственной для меня ценностью там осталась луна. Наше воссоединение происходило странно. Когда мы заперлись вдвоем в купе и отгородились от мира чарами, луна долго и пристально смотрела на меня. Вдруг она заговорила с некой теплотой. «Ничего страшного, Колин, я приму тебя таким, какой ты есть. О чем ты, милая?» Печально вздохнула она. «Я думала, что буду у тебя первый, а темный лорд украл мой первый раз. Кхак-хак-ха!» Подавился я воздухом. «Луна, не было у нас ничего. «Не переживай, я все равно люблю тебя и считаю героем», — успокаивающе погладила меня по голове девушка. «Я знаю, что ты самый отважный волшебник в мире. Не каждый герой отважится на такой невероятный подвиг. Ах, не мужчина, а мечта. Я тебя никому не отдам. Да не было у нас ничего. Да-да, Колин, я тебе верю», — серьезно кивнула Луна, но в ее глазах с легкостью можно было различить радостный блеск. Она словно улыбалась ими. Примечание к части. Подкормить музу на следующее свершение. https://money.yandex.ru/100/1001346672838. Вебмониер 421 890 270 592. Эпилог. 2037 год. Спустя 39 лет. Повествование от третьего лица. Летняя погода радовала ярким июльским солнцем. С площадки перед домом в виде большого холма, замаскированного под хижину хоббита, открывался вид на густой лес, который простирался на огромные расстояния. С первого взгляда можно было подумать, что это обычный лес, но внимательный наблюдатель мог заметить, что привычных для дикого заповедника растений тут нет. Деревья были высажены по особой схеме, которую и на первый, и на второй взгляд было сложно заметить. Лишь прогулявшись среди этой восхитительной природы, можно было понять суть этого царства зелени. Лес был прекрасен. Он был идеален, насколько может быть идеальным полудикий пермакультурный сад на 550 гектаров. Если долго приглядываться, то можно заметить, что поверхность зелени напоминает волны. Вначале идут высокие деревья вроде орехов и тому подобных, затем они перетекают в ряд более низких деревьев и дальше в кустарник. Но и это не конец, волна опускается, дальше можно найти разные травы. Если долго бродить по этой огромной по площади территории, то можно встретить несколько сортов орехов, около сотни сортов яблок, десятки сортов груш, а также черешни, сливы, нектарины, персики, алычу. Среди множества кустарников встречается рябина, виноград, крыжовник, малина, смородина, боярышник. В плодоносном саду растут полезные травы, овощи и ягоды, ползают змеи, прыгают лягушки, летает 150 видов птиц, пчелы и бабочки. Одними мелкими тварями лес не ограничивается, периодически можно встретить пасущихся коров, коз, овец, свиней, кур, уток и не совсем обычных животных, а очень даже волшебных. Звери пасутся так, что кажется, будто кто-то выделил им специальные места обитания, дальше которых они даже не думают выбираться и вредить окружающей природе, как это сделали бы неразумные звери. Окажись тут обычный человек, он бы удивился, однако волшебники, которые работают в этом прекрасном саду, прекрасно знают, откуда такое послушание. Для кого-то империя – непростительное заклинание, а для них оно – второй хлеб. Возле хижины располагался большой бассейн, неподалеку среди тенистых деревьев прятался гараж на несколько автомобилей и парковочная площадка, а вдалеке виднелось спортивное поле с густой зеленой травой. Над полем, если присмотреться, были видны несколько человеческих фигур, летающих на метлах. Возле бассейна в шезлонге лежал крепкий парень. Его спортивной фигуре могли бы позавидовать многие, а внешне он напоминал звезду Голливуда. Высокий блондин с белоснежной улыбкой, которому можно дать в лучшем случае 25 лет. Единственное, что немного портило впечатление, едва заметные шрамы на лбу и в районе висков. Он был одет в дорогую и удобную светлую одежду и лениво через трубочку потягивал молочный коктейль. Рядом с парнем лежала шикарная блондинка, она была под стать ему, среднего роста, стройная, подтянутая, внешне молодая и невероятно привлекательная. Длинные волосы были заплетены в косу, зеленая маечка обтягивала грудь, а короткие черные шорты, поверх которых был надет широкий ремень с кобурой, из которой торчала волшебная палочка, завершали картину. Мечтательный взор слегка выпуклых глаз был прикован к журналу «Ежемесячник магазоолога». К парню со стороны леса подошел высокий черноволосый мужчина примерно 30 лет, дорогой и солидный костюм обтягивал его спортивную фигуру. «Дон Криви», — произнес он, обращаясь к парню в шезлонге и совершая уважительный поклон. «Привет, Сильвия», — ответил мистер Криви. «Сколько раз я тебя просил не называть меня Доном, я же не главарь мафии. Присаживайся». «Простите, Дон Криви», — невозмутимо ответил Сильвия Альварес с легким испанским акцентом, размещаясь в соседнем шезлонге в сидячем положении. «Вы дворянин и мой начальник, я не могу говорить иначе. Что-то случилось?» — спросил мистер Криви, тоже садясь и откладывая настоящий рядом столик коктейль. «Дон Криви, возникли вопросы по рабочим моментам», – начал Альварес. «От маглов поступило несколько десятков заказов нашим химерологам и гербологам на выведение новых видов генно-модифицированных животных и растений. Необходима резолюция министра маги. Подготовь необходимые документы и перешли в общем порядке в приемную министра. Он все подпишет», – спокойно ответил мистер Криви. «Что-то еще?» «Да, Дон», – продолжил Альварес. «У нас подросло новое поколение единорогов. Жеребцы стали драться за самок и активно поедать урожай волшебных трав. Пора их отселить, оставив лишь кобылы и одного жеребца». «Хорошо, я решу эту проблему», – произнес блондин. «Что по продажам гипоаллергенных пород кошек? За последнее время появилось много магловских фирм, которые составили серьезную конкуренцию на этом рынке, предлагая генно-модифицированных животных», – начал доклад Альварес. «Цены на модифицированных с помощью химерологии кошек резко упали с 5000 до $200. Наши аналитики признали эту коммерческую область нерентабельной и предлагают переориентировать данное подразделение». «Действуйте», – кивнул Криви. «Что слышно от отдела исследований? В первую очередь меня интересует проект по исследованию воздействия единорожьего молока и сыра. Есть подвижки?» «Ученые из данного подразделения доложили об успешных опытах на мышах», – ответил Альварес. «Они выяснили, что единорожье молоко положительно воздействует на ДНК, очищает от вредоносных мутаций, увеличивает у клеток предел Хейфлика, клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 деления и проявляют признаки старения при приближении к этой границе. Я точно всего не помню, перешлю полный отчет на ваш браслет». «Ученые говорили, что молекула ДНК способна к репликации перед каждым делением клетки. При этом имеющиеся у нее на концах теломеры после каждого деления клетки укорачиваются. Но молоко единорога восстанавливает ДНК, в итоге теломеры имеют нормальную длину, что продлевает клеткам предел деления. Сейчас идет два параллельных совместных исследования с магловскими учеными и с химерологами. Обе группы работают над возможностью восстановить теломеры по подобию единорожьего молока, что по африканской программе. В связи с активным расширением территории пермакультурных лесосадов и с привлечением большого числа неквалифицированного персонала, в этом квартале чистая прибыль подразделения в Намибии упала с 53 миллионов долларов в месяц до 45 миллионов, доложил Альварес. Но аналитики прогнозируют через 2 года отбить финансовые потери и увеличение прибыли на 30%. «Не очень хорошо, но вполне ожидаемо», – кивнул мистер Криви. «Сильвия, я тебя не задерживаю. До свидания, Дон Криви», – поднявшись с шезлонга. Альварес уважительно поклонился и отправился в сторону парковки. Сев в красный Феррари последней модели, он покинул территорию поместья лесосада. «Луна, мой ночной солнечный свет», — обратился к девушке-блондин. «Лара Крофт вышла из моды еще в те времена, когда мы только закончили школу. Колин, дорогой мой», — опустила журнал девушка и подняла на юношу очаровательные серебристо-серые глаза. «Давай поедем на поиски морщерогих кизляков в Камбоджу». «С удовольствием. Но ты же знаешь, не раньше, чем закончится лето. Уже завтра придется перебраться в магазин, вдруг какой-то первокурсник по глупости завернет не к Левандеру и даже не к Кидделу, а в мою лавку палочек. Не понимаю, зачем вообще держишь этот магазинчик, если он не приносит тебе удовольствия», — притворно вздохнула Луна. «Милая, не притворяйся, ты все прекрасно понимаешь, мы это не раз обсуждали. Официальный мастер палочек освобождается от уплаты налогов. По меньшей мере, в магическом мире. Все прибыли с магического бизнеса можно проводить через магазин. Полагаю, сэкономленные на неуплате налогов 3 миллиона галеонов стоят того, чтобы потратить месяц-полтора в год на то, чтобы посидеть несколько часов в магазинчике и сделать палочку для залетного клиента. У гоблинов установлен довольно жесткий лимит на обмен валюты, не больше 1 000 000 галеонов в год, так что проще заработать несколько миллионов золотых, чем пытаться обменять валюту. «Как тебе только верит в министерстве», — усмехнулась Луна. «Продажа 1-2 палочек в год почти за 7 миллионов галеонов. Не продажа, а изготовление под заказ», — поправил Колин. «Надо понимать разницу. По документам я продаю палочку клиенту, как и положено, за минимальную сумму в 5 галеонов, а остальную сумму вносят благотворители, решившие остаться неизвестными. Вот такие у меня эксклюзивные палочки. На руке парня завибрировал черный узкий браслет с небольшим утолщением. Над ним появилась надпись «Габриэль Трумен» и небольшое голографическое изображение мужчины примерно 40 лет с круглым лицом, каштановые волосы которого были зачесаны на бок. «Вот, кстати, насчет доверия», — улыбнулся Колин, проводя ладонью над браслетом. Тут же голограмма развернулась, голова мужчины выросла, она из статичной стала подвижной. «Привет, Габриэль, как нынче живется министром магии?» «Привет, Колин», — тепло улыбнулся Габриэль Трумен. «Министерское кресло выматывает, а тут очередные выборы на носу. Что не так с выборами?» «Клан Уизли», — скривился Трумен. «Эти поганцы набрали серьезную силу и поддержку, теперь пытаются пропихнуть на кресло Гермиону Уизли. Насчет бывшей Гринджер не волнуйся, у меня на нее есть железобетонный компромат. Намекнешь?» — с надеждой спросил Трумен. «Прямо скажу, всего два слова, подтирамания умоглов. Да ладно». Глаза мужчины на голограмме полезли из орбит. «Ты серьезно? Это из-за Гермионы весь магический мир стоял на ушах 30 лет? Из-за нее нам пришлось переносить косой переулок, создавать портальную сеть до Хогвартса вместо железнодорожной ветки и пахать как рабам на галерах? Прикинь, ну обрадовал, так обрадовал». Габриэль растянул губы в улыбке до ушей. «Виновника, вызвавшего подтироманию, заочно приговорили к смертной казни на Международном магическом трибунале в 2001 году, бессрочно и без права на обжалование. Теперь можно считать, что я держу всех Уизли за яйца стальной хваткой, а эту Роулинг, чтобы ей. Эй, не трогай Джо, она отличный писатель. У меня на полке лежит книга из ее первого тиража в 500 экземпляров с автографом. Просто недалекого ума волшебница каким-то образом передала могли знания об учебе знаменитости в Хогвартсе. Зря Роулинг тогда не прибили, недовольно пробурчал Трумен. Может и не было бы тогда целой серии книг, фильмов, игр, фанфиков, религий. Если бы ее обнаружили наши Авроры в самом начале писательской карьеры, то, возможно, все бы обошлось. Но не тогда, когда это сделали американцы при тиражах свыше 1 000 000 экземпляров. Тогда уже волшебникам пришлось возглавить это безумие и продвигать франшизу в массы, чтобы за фантазией спрятать реальность. Ну да ладно, не о Джоан речь. Два следующих срока тебе гарантированы, пусть Гермиона попляшет, изобразит активность для обывателей, а то без противника со стороны твоя победа будет выглядеть неспортивно. А там что-нибудь придумаем. Ты меня хочешь в могилу свести вместе с министерским креслом? Притворно вздохнул Трумен. Забавно выйдет, волшебный народ запомнит тебя как министра магии Британии, который занимал пост пожизненно на протяжении многих сроков. Колин усмехнулся, глядя на кислую мину Трумена. Да ладно, не беспокойся, лучше начинай подыскивать и готовить замену, через 3-4 срока скажешь. Я устал, я ухожу, знакомьтесь, мой преемник. Тут племянник подает надежды, туманно в пустоту сказал Трумен. Ладно, это все ерунда. Габриэль, лучше расскажи, как супруга, как дети. Спасибо, дружище, твоими стараниями у них все замечательно. Министр вновь обрел хорошее настроение. Супруга говорила, что у нее заканчивается то чудодейственное средство для ванной. Ты про омолаживающее кожу зелье на основе единорожьего молока и слез феникса? Дождавшись кивка министра, Колин продолжил. Пришлю с домовым эльфом. Молодая и красивая жена – залог прекрасной жизни и теплой семейной атмосферы. Эх, завидую я тебе, вздохнул Трумен. Можешь оставаться внешне молодым без оглядки на общество, а меня электорат не поймет. Какой же министр, который выглядит как недавний выпускник Хогвартса? Колин, тебе в ближайшее время что-то надо? Да, пришли своих живодеров. У нас тут несколько единорогов серебряную шерстку сменили на белую. Надо их отселить в запретный лес, а то все волшебные травы сожрут. Дружище, сколько я тебе раз повторял, не живодеры, а сотрудники отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, наставительным тоном произнес абонент. Ой, Габриэль, ты сам-то не замучился это выговаривать, а что по новым рабочим местам? Спросил Габриэль. У меня все отделы переукомплектованы, 27 волшебников из последнего выпуска подали заявки на трудоустройство. Право слово, даже не представляю, куда их пристроить, оплодить преступности нищету не хочется. Присылай ко мне всех, кто согласится отправиться по контракту в Африку. У нас там проект по озеленению пустынь. Наслышан, кивнула голова голограмма. До сих пор удивляюсь, как у вас получилось. В озеленении пустыни нет ничего сложного, особенно для волшебников. Самая большая проблема, договориться с негритянскими правителями, они, что у волшебников, что у маглов, как мотыльки-однодневки, сегодня одни, завтра другие. А поднять грунтовые воды сотни магов не составляет труда, дальше лишь сажай деревья, удобряй, ускоряй рост. И вот уже через полгода на месте кусочка пустыни растет пышный лесосад с прудами и волокановыми. Деревья уже сами удерживают влагу у поверхности почвы. А что по прибыльности? Слышал, там большие расходы, сказал Трумен. На начальном этапе расходы действительно очень высокие, но в том климате даже маглы могут снимать 2 урожая в год, а волшебники 3-4. Так что проект на окупаемость выходит уже через 2-3 года и начинает приносить прибыль, которая вкладывается в расширение. «Сколько же тебе надо туда волшебников?» – спросил Трумен. «Сколько есть, всех возьму, даже самых тупых. Для всех работу найдут. Там одних маглов работает 30 тысяч человек. Недавно они построили алтарь и стали мне молиться как Богу. Считают, что наши волшебники – это мои колдуны-апостолы, создающие рай на земле. Неужели они там такие дикие?» – удивился Трумен. «Почти каменный век. Воды нет, электричества нет. Еды нет, тотальная безработица, вокруг сплошная пустыня, ничего не растет, школы и больницы только для избранных. Мои лесосады кормят всю страну, но это так, почти на благотворительных началах, поскольку выгоднее экспортировать продукты в другие страны, а для сотрудников и вовсе райские условия, мало того, что еды и воды на всю большую семью дают, еще и зарплату платит. А статут секретности до той глухомани не добрался и вряд ли когда-то доберется. Для магловских ученых, журналистов и блогеров у нас экспериментальные лесосады. Делимся не волшебными технологиями, показываем все. Волшебной живности там нет, так что никаких проблем. У маглов наши пермакультурные технологии работают, но хуже, денег надо вложить в разы больше, 10 лет ждать, пока биом станет самодостаточным из-за медленного подъема грунтовых вод, и только лет через 20 проект окупается. Но, конечно, если речь идет о пустыне, для других регионов цифры совершенно иные. Ладно, дела сами себя не сделают. В субботу приезжайте с супругой на вечерний чай, мы вас будем ждать в гости. Кивнув на прощание, голова голограмма Трумена исчезла. Дорогой, как думаешь, мне подойдет костюм лесной нимфы? Задумчиво спросила Луна. Министру не покажется это слишком вульгарным? Не думаю. Я ему еще в школе магловскую порнушку привозил, так что Габриэль лишь порадуется. Главное, листочками самое основное прикрой, а то мы никуда не поедем. Вообще-то я думал о платье из лианы листьев, а не о настолько откровенном наряде, вроде того, что появился у тебя в голове, улыбнулась Луна. А вот не надо ментальный контакт на бедном супруге использовать, мне что, теперь даже дома отклюментный щит держать? Притворно вздохнул Колин. Колин, ты помнишь, что твои родители нас приглашали к себе на ферму в следующее воскресенье? Спросила Луна. Получается, нам предстоят бурные выходные с поездками по гостям. Надо бы им прихватить единорожьего сыра, а то в последний визит мне показалось, что отец стал выглядеть лет на 35, а в конце августа из Австралии приезжает Джеймс, вновь напомнила Луна. Хорошо все же придумал твой брат, чтобы его сын учился вместе с нашей внучкой, они как раз ровесники. Хорошо еще, что Деннис присылает только своего младшего сына, и он пробудет у нас лишь до поступления в Хогвартс. Нашествие всех его 4 детей я бы не пережил. Тут и так 3 стихийных бедствий хватает с головой. Упомянутые волшебники словно услышали, что взрослые говорят о них, и почти в тот же миг поспешили с квиддичного поля в сторону дома. Возле бассейна приземлилось 3 метлы. Маленькая 11-летняя блондинка по имени Кати напоминала свою бабушку, Луну Криви, в девичестве Лавгуд. Старший внук Билл выглядел солидным юношей 14 лет, пшеничного цвета волосы стояли дыбом у него на голове, отчего он напоминал одуванчик. Самый старший парень по имени Алекс, 17-летний, крепкого телосложения блондин, был не внуком, как можно было бы подумать, а младшим сыном, одним из 3, семейной четы Луны и Колина Криви. Разница между младшим и старшим братом оказалась довольно солидной, это можно понять из того, что младший отпрыск летал вместе с племянниками. «Пап, я не хотел говорить, но ведь в этом году заканчиваю Хогвартс», начал Алекс. «В чем дело, сынок?» – спросил Колин. «Не знаю, как ты отреагируешь», – замялся Алекс. «Просто я хотел после Хогвартса пойти учиться на целителя, а не продолжать семейный бизнес. Алекс, тебя никто не держит прикованным к плугу. Если нравится медицина, Буду рад, если ты станешь хорошим доктором. Я попрошу Гиппократа Смитвика, чтобы тебя приняли на обучение в Мунго без конкурса. Но это не значит, что стоит забить на учебу. Примут тебя без проблем, но если не покажешь должный уровень знания и обучаемости, то также запросто выгонит. Спасибо, пап, обрадовался Алекс. Дедушка, можно мы еще полетаем? Спроси Биллу. Вы не у дедушки, а у меня спрашиваете, строгим тоном произнесла Луна. Нет, Биллу, на сегодня хватит, а то свалитесь с метлы, а целитель у нас еще даже школу не закончил. Дедушка, дедушка, подскочила к Колину позитивная электрометла, откликающаяся на имя Кати. А ты мне сделал палочку, я вот-вот получу письмо в Хогвартс. Сделал, как будет письмо, так и получишь палочку. Кати, запомни, в Хогвартсе держись подальше от Поттеров и Уизли, хотя сейчас это одно и то же. Просись у шляпы на Пуффендуй, там кухня ближе и профессор Спраутс тебя пылинки будет сдувать. К тому же пока там учатся Билл и Алекс, они тебе всегда помогут. Хорошо, дедушка, скисла Кати. Мне уже папа с мамой весь мозг прокомпостировали по поводу факультетов. Мама хочет, чтобы я поступила на Гриффиндор. Потому что твоя мама дружит с нарглами и откармливает мозгошмыгов, пробурчала Луна. От башни Гриффиндора до кухни идти далеко и там всегда дежурит или учитель, или завхоз. А есть хочется всегда. Это мне повезло, что твой дедушка в школе подкармливал, даже не приходилось на кухню ходить. Что-то кушать захотелось, произнес Биллу. Мне тоже, сказал Алекс. Бегом в дом, кто последний, тот кизляк. Заорала Кати, резко стартуя с места. Вскоре все дети скрылись в доме. Дорогой, проплуг ты шикарно загнул. С восхищением прокомментировала Луна. Прямо будто ты лично пашешь от заката и до рассвета. Труд руководителя, самый сложный и ответственный, улыбнулся Колин. Вот что будут делать волшебники без руководства, снова начнут искать твердые руки очередного Волан-де-Морта или Дамблдора, потому что занятости никакой нет, слишком много свободного времени. Я дал магам то, чего им не хватало, работу и цель. Столько работы, сколько надо. Разве не прекрасная цель, сделать мир лучше? Пустынь в мире много, чтобы все их озеленить, придется потратить столетия. Только у нас в поместье 100 магов, а в Африке на нашу фирму трудятся выпускники школ волшебства со всей Европы и Африки, всего около 1500 волшебников. Думаешь, просто так колдуны Намибии боятся даже лишнее слово нам сказать? Все их министерство магии. Да что там министерство, все население магического мира этой страны меньше. В последнем номере «Ведьмополитена» тебя назвали магом года, спокойно произнесла Луна. Теперь опасаюсь тебя одного выпускать на улицу. Боюсь, от приворотных зелий тебя разорвет на много маленьких Колинов, а мне нравится один большой. Странные люди, заметил Колин, стоило заработать на продаже сельскохозяйственной продукции первый миллиард долларов, как стали чуть ли не каждый год называть магом года. А то, что даю работу толпе волшебников, это никого не интересует. Помнишь, как раньше все нос воротили? Фи, пуффендуец, фермер в земле ковыряется, коров за вымя дергает. Луна звонко рассмеялась. Ох, сказала она, смахивая слезинку в уголке левого глаза. Вспомнила, как мы в 2017-м встретили профессора Слизнарта. Да, широко улыбаясь, протянул Колин. Было забавно посмотреть на его вытянувшуюся рожу. Он меня в Хогвартсе побрезговал пригласить в клуб слизней лишь потому, что узнал о моей мечте стать фермером. А как он тогда стелился, стоило лишь завидеть нас с детьми. Кстати, мне с утра звонил Стивен Кук. Он сейчас в Мунго работает, начала Луна. Говорит, Волан-де-Морт помер, но об этом пока никому не сообщали, чтобы не поднимать панику. Министру, похоже, только к обеду сообщат. Теперь дух Волан-де-Морта висит над местом смерти и ни на что не реагирует. Целителям пришлось запечатать эту палату. Наконец, как он столько времени прожил, мироздание с этим Волан-де-Мортом. Дорогой, не понимаю, почему ты не хочешь общаться с Гарри, спросила Луна, с этим двинутым на голову алкашом, возмущенно произнес Колин. После свадьбы с Джинни он был нормальным, можно было общаться. А потом Гарри начал все время ныть по поводу того, что его из-за судимости и отсутствия жабы не берут на работу в Аврорат, как будто на правоохранительных органах свет клином сошелся. Когда же Джинни занялась профессиональным квиддичем, начал спиваться. Я бы понял, если бы он занялся чем-то полезным или с Сириусом поехал в Бразилию, но он же забросил развиваться как волшебник и стал бухать по-черному. Какой он пример подал своим детям? Те выросли такими же отморозками. Его детишки, Джеймс и Альбус, попытались похитить в отделе тайн маховик времени, за что оба были выгнаны из Хогвартса. Впервые за много лет у юных волшебников сломали палочки. И что ты думаешь? Ко мне в магазин в косом переулке приперся Гарри Поттер, пьяный в хлам, и потребовал. Заметь, не попросил, а потребовал, чтобы я сделал его детям волшебные палочки. Видела их младшую дочку Лили, она довольно милая, заметила Луна. В последней книге Джоан придумала обалденную концовку, уверен, настоящий Гарри перечитывал книги о себе и понимал свою ничтожность. Все, не хочу ничего слышать о Поттерах. Дорогая, давай примем молочную ванную с тонизирующими добавками. Ты давно не делала мне массаж, с удовольствием, как раз пока дети заняты, игриво ответила Луна. Арчи, наполнить в джакузи молоком, сказал Колин браслету. Ванна наполняется, сэр. Донесся из браслета приятный мужской баритон. Колин нежно провел по нему рукой и поднялся с шезлонга. Все же классные техномагические артефакты делает Деннис. Искусственный интеллект рулит. Иногда я Дэну даже завидую. Выбрал интересное направление волшебства и стал уважаемым австралийским волшебником. Мы можем из Камбоджи залететь в гости к Деннису с Моникой, произнесла Луна, обнимая супруга. Отличная идея, так и сделаем. Молодые, здоровые, полные силы и энтузиазма волшебники, за 38 лет совместной супружеской жизни так и не растеряли юношеского задора. Они смотрели на жизнь позитивно и готовились к очередному совместному путешествию в поисках морщерогого кизляка. Луна мечтала увидеть этого необычного волшебного зверя, Колин мечтал попробовать его молока. Очень удобно иметь цель в жизни. Морщерогий кизляк – такая неуловимая зверюга, что искать ее можно очень долго, возможно, тысячи лет, а ведь его поисками можно заниматься не только на планете Земля. Ходят слухи, что в скором времени волшебники планируют построить межзвездный космический корабль, работающий на принципах порталов, примерно как автобус «Ночной рыцарь». Корабль будет способен переносить груз и пассажиров за считанные минуты на расстояние нескольких световых лет. А ведь совсем недавно слухи подтвердились, ведь к Колину, как к большому специалисту по пермакультурам, обратились волшебники из отдела тайн за советом по разработке самоподдерживаемого биома с растениями и животными для космического корабля. У волшебников 56 лет жизнь только начинается.